темные улицы тянут меня к себе. Я люблю этот город как женщину X. На улицах люди и каждый идет один. Я закрываю дверь, я иду вниз. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь. Жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин. Жизнь в стеклах витрин. Я иду и рядом со мной иду. Я смотрю на них, мне кажется, это дом мод. Похоже, что прошлой ночью был звездопад. Но звезды, как